Запись номер 32. Экспедиция 1/16. Одна из первых попыток организовать экспедицию в заброшенную деревню Осиново была осуществлена в 2016 году. Хотя по факту эту экспедицию можно назвать лишь небольшой вылазкой малочисленным составом, в последующие разы в 2018, 18 и 19 годах были организованы многочисленные вылазки с уже более серьезным подходом и большим составом как в само Осиново, так и в окрестности уже несуществующей ныне деревни. А также были опрошены некоторые из жителей соседних деревень и их потомков, с которыми удалось установить связь. В результате этих экспедиций было собрано немало информации на основе устных и материальных данных. Ничего особенно важного из себя эти данные не представляют. Однако очень часто бывает так, что в расследованиях будущего могут сыграть важную роль даже самые незначительные детали, донесенные из прошлого. А значит, стоило бы перечислить самое важное, о чем мне удалось узнать для возможных исследователей будущего. Первое. Осиново состояло из трех маленьких краев: Петровщина, Ханилово и само Осиново. Размер всей деревни в конце ее существования — 19 домов, 70 гектаров земли. Второе. В Осиново есть заброшенное кладбище, в центре которого находится небольшой холм, обнесенный камнями, предположительно, курган. На многих могилах последней середины XX века вместо памятников и крестов установлены обычные камни, без следов ручной обработки. Третье. Потомки жителей Осиново оказались во многих соседних селах, а также обнаружились в таких городах, как Тихвин и Санкт-Петербург. Четвертое. Одно из мест в Осиново, точное местоположение неизвестно, называлось Жальник и находилось на опушке леса. Пятое. Дорога в Осиново проходила через 13 деревянных мостков, отводивших с пути болотную воду. Шестое. На одной из старых карт прошлых эпох деревня Осиново отмечена как Осиновский остров, а вокруг находится большое количество обитаемых хуторов, в том числе на болотных островах. Седьмое. Почти все леса вблизи Осиново содержат несчитанное количество курганов от самого малого размера, 1 метр в высоту, 3 метра в ширину, до курганов, которые можно смело назвать большими, 2,5 метра в высоту, около 10 метров в ширину, и жальников, которые весьма легко обнаружить. Кстати, сразу же после одной из таких экспедиций с одним из ее участников произошел любопытный случай, который можно смело пополнить список записанных фольклорных быличек о мистических легендах деревни Осиново. Один из участников краеведческой экспедиции рассказал об удивительной истории, которая произошла с ним после того, как он побывал вблизи урочища Осиново, находящейся на краю Вепского леса. Помимо немалого количества странных особенностей, которые ему удалось обнаружить во время полевой работы, нечто чрезвычайно необычное стало происходить с этим молодым человеком, когда он вернулся в Петербург. Первое, что по-настоящему его напугало, — это преследование. Еще в первую же ночь, возвращаясь в квартиру после длительной поездки, наш герой, будем называть его Дмитрием, обратил внимание, что за ним по пустынной набережной шел какой-то странный дед в бежевом пальто. Он не был седым, насколько это можно было разглядеть, без бороды, в обычной старческой одежке с ближайшего рынка, разве что странная походка. Это привлекло внимание Димы. Пожилой мужчина шел, волоча за собой ногу, как-то странно согнувшись вовнутрь. Но, несмотря на то, что ему приходилось шаркая волочить каждый шаг за собой ногу, от путника он не отставал. Оглянувшись на него пару раз, Дима постарался не придать этому никакого значения, ну, мало ли, вышел ночью старик прогуляться вдоль набережной. Тем более, что, переходя дорогу и сворачивая на одну из самых узеньких и безлюдных улиц своего района, он потерял старика из виду. Не было видно больше ни ярко-бежевого пятна в ночной темноте, ни мерзкого звука шарканья. И все же что-то неприятное уже тогда отложилось в его подсознании, иначе бы он его не запомнил. Остановившись у своего двора и скинув баул с плеч, Дима достал сигареты, чтобы перекурить. Не успев докурить и до половины, он услышал все тот же мерзкий и раздражающий шаркающий звук. Выглянув из арки, он увидел все того же старика на своей улице, который шел в его сторону. Наскоро докурив, не дожидаясь, пока старик с ним поравняется, уставший путник накинул баул на одно плечо и поднялся к себе в квартиру. Он и сам себе не мог объяснить, почему именно ему стало так неприятно и что удивительного в том, что этот старик ходил рядом, но какое-то навязчивое ощущение говорило о том, что лучше бы ему избежать этой встречи. Поднимаясь по лестнице и мысленно укоряя себя за чрезмерно разыгравшееся воображение из-за ночного незнакомца, который вполне мог просто жить на соседней улице, Дима случайно бросил взгляд в окно. Старик стоял во дворе колодца и смотрел на него. Рефлекторно прижавшись к стене, Дима, пролетая по ступеням, добрался до своей квартиры, стараясь по возможности не мелькать в окнах. Уже в квартире, разбирая рюкзак и переодеваясь, он пытался сопоставить и проанализировать случившееся. Ему было немного страшно, хоть он и стыдился признаться себе в этом. Сославшись на свою усталость и на то, что старик действительно преследовал его, скорее всего, ради мелочи на бутылку, выжатый как лимон путник привел себя в порядок, а после решил отправиться к коллегам на квартиру, чтобы отметить выезд. Несколько раз выглянув в окошко перед выходом и никого не обнаружив, он спокойно вышел на улицу и двинул в сторону друзей, обитавших в центре. Почти неделю Дмитрий пропадал то у друзей, то на работе. Несколько раз даже ночевал у себя дома, но никаких неприятностей он больше не наблюдал. Уже забыв о странном преследовании в ночь, по возвращению в город молодой краевед-любитель полностью погрузился в повседневную рутину. Как в одну из ночей его стали донимать посторонние звуки в квартире, в которой он жил. Не сразу осознав, что происходит, Дима несколько раз вставал, чтобы включить настольную лампу и осмотреться. В полудреме ему слышался тяжелый, но глухой удар, словно падала одежда со стула. Но каждый раз, просыпаясь и вслушиваясь, он ничего не мог обнаружить даже при свете. После очередного такого подъема, даже не пытаясь все свалить на мучающего сны, Дмитрий решил не погружаться в глубокий сон, а лишь немного подождать, притворившись уснувшим. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут в прихожей раздался неприятный волочащий звук, словно кто-то что-то протаскивал по линолеуму. Почувствовав, что по спине начинают пробегать мурашки, Дима изо всех сил начал вслушиваться в тишину, ловить каждый звук, стараясь самому при этом не издавать ни единого шороха. Снова тот же звук, а вместе с ним и стук стула, словно кто-то его задел. На этот раз звук был ближе к кухне, следом за которой была его комната. Не став дожидаться развития событий, молодой человек вскочил и включил в комнате свет. Ответом вместо тишины последовал звук разбившейся тарелки на кухне. В тот момент ему стало по-настоящему страшно. Дима не мог объяснить, чего именно он боится. Незваного гостя-грабителя или привидения? С большим трудом пересилив себя и открыв дверь, разделявшую комнату и прихожую, Дима начал осматриваться. Кажется, все было нормально. Никаких следов чужого присутствия. Но чуть позже его взгляд упал на входную дверь в квартиру. Она была раскрыта нараспашку. Не осознавая, что происходит, словно в тумане, Дмитрий накинул одежду, попавшую под руку, и, схватив куртку, выбежал из квартиры, хлопнув дверью. На улице глубокой ночью его опять начала атаковать паника. Каждый раз ему казалось, что его кто-то преследует, но никакого шаркающего старика он больше не видел. Ни его, ни кого-либо еще. Однако ощущение взгляда, смотрящего тебе в спину, было остро как никогда. В ту ночь он оказался у друзей. Внимательно осмотрев с ними квартиру уже днем, он не обнаружил никаких следов взлома или постороннего присутствия, не считая разбившейся тарелки на кухне. Не желая оставаться на этой квартире один, Дмитрий жил некоторое время у друзей до тех пор, пока не снял новую квартиру. Со слов его близкого друга, у которого он жил, Дмитрия постоянно одолевали панические атаки ночью. Он просыпался от кошмаров и иногда даже не помнил, что именно ему снилось. Но в одну ночь произошел действительно странный случай. В ту ночь в комнате после небольшой вечеринки ночевало 5 человек. Близкий друг Димы спал на полу рядом с ним, поэтому почувствовал, как ночью кто-то начал медленно подкрадываться к его товарищу и ложиться рядом с ним. Посчитав, что это проделки одной из девушек, оставшихся ночевать с ними, товарищ Дмитрия постарался не придавать произошедшему никакого значения. Чуть позже, услышав, что тяжелое спёртое дыхание его друга похоже на самый настоящий приступ астмы, он неловко нарушил ночную тишину вопросом, все ли в порядке. Рядом сопели остальные гости, а Дмитрий все так же продолжал тяжело храпеть и задыхаться. Немедля его товарищ скинул с него одеяло, и в этот момент ему показалось, что на одеяле кто-то был. Сначала одеяло подавалось тяжело, но через доли секунды вес неопределенного силуэта на одеяле сократился до размеров кошки. После еще одной секунды усилия одеяло слетело со спящего без всяких помех. Немедленно включив свет и разбудив остальных, друг Дмитрия постарался привести его в чувство. Только после внушительных оплеух тот пришел в себя. С его слов, он не спал с того момента, как нечто навалилось на него и принялось душить, но не мог с этим ничего поделать. Тело словно парализовало, а дышать вместе с тем становилось все сложнее и сложнее. Остаток ночи друзья провели в тревожных разговорах. С тех пор друзья Дмитрия стараются не оставлять его одного, но на данный момент ни одного подобного случая больше с ним не происходило.